Глава третья. Я изучающе смотрел на Рэндома, стараясь не забывать о том, как лихо он играет в карты. Поглядишь на него со стороны, ни за что не догадаешься, врет он или правду говорит. С таким же успехом можно пытаться угадать, что за душой у бубнового валета. Рассказывать он был мастак. История, поведанная им, была щедро пересыпана подробностями, из-за которых выглядела весьма и весьма убедительной. «Выражаясь словами Эдипа, Гамлета и прочих ребят вроде них», — сказал я, — «как жаль, что раньше я не знал об этом». «Но у меня действительно впервые появилась возможность все тебе рассказать». «Что правда, то правда», — согласился я. «Увы, твой рассказ не только ничего не проясняет, а наоборот, только сильнее запутывает головоломку. Дела непростые. Что мы имеем? Мы имеем черную дорогу, заканчивающуюся у подножия Колвера. Она проходит через тени, и некие существа наловчились пользоваться ею, чтобы попадать в амбар. Какие именно силы за всем этим стоят, мы не знаем, но существа эти однозначно злобные и, судя по всему, набирают силу. Знаешь, я давно чувствую, что в происходящем есть доля моей вины и что все это как-то связано с моим проклятием. Я наложил его на вас. Но проклятие проклятием, а все сводится в конце концов к чему-то осязаемому, реальному, с чем можно бороться. Вот этим мы и займемся. Но вот еще что. Последнюю неделю я только и делал, что пытался понять, какова роль Дары в ходе событий. Кто она такая на самом деле? Что она такое? Почему она так страстно желала пройти по пути? Как вышло, что ей это удалось? Да еще это ее роковая угроза. Амбар будет разрушен, так она заявила. Похоже, это не пустые слова. Ее пророчество прозвучало именно тогда, когда на нас напали на черной дороге. Это не совпадение, а части одного плана. Все указывает на то, что в амбаре завелся предатель. Смерть Каина, записки. Кто-то тут развивает деятельность. Не то призывает врагов извне, не то сам все творит. А теперь еще прибавь исчезновение Бранда. На подонка этого посмотри. Я с отвращением пнул ногой труп мертвеца. Тогда получается, что смерть или пропажа отца из той же оперы. Если это так, мы имеем дело с огромным заговором, все детали которого одна за другой продумывались годами, а может и сотнями лет. Рэндом заглянул в буфет, что стоял в углу гостиной, достал оттуда бутылку и пару бокалов. Наполнил оба до краев, подал мне один из них и вернулся к своему креслу. Мы молча выпили за бренность бытия. «Ладно», — сказал Рэндом после непродолжительной паузы. «Гадать и строить планы — занятие номер один в амбре, ты же знаешь. Тут у всех свободного времени хоть отбавляй. Такое уже бывало. Мы с тобой слишком молоды, чтобы помнить наших братьев Озрика и Финда, павших за честь амбра. Но после беседы с Бенедиктом у меня сложилось такое впечатление, что...» «Да», — прервал я Рэндома. «Они размышляли о престоле отнюдь не абстрактно, и потому стало срочно необходимо, чтобы они пали смертью храбрых за его честь. Я про это тоже слышал. Может, правда, может, нет. Наверняка нам никогда не узнать. И все-таки точку отсчета ты выбрал верную, хотя это, честно говоря, почти ничего не дает. Я нисколько не сомневаюсь в том, что подобные фортели проделывались с незапамятных времен. Мы с тобой чисты. Кто тогда? До тех пор, пока мы этого не узнаем, действовать придется крайне осторожно. Любой удар, нанесенный нами по внешнему врагу, скорее всего, отсечет голову лишь одного дракона. Давай, выкладывай свою идею. Корвин, — сказал Рэндом, — если честно, за всем происходящим может стоять любой из нас. Даже я, хотя я томился в плену у Эрика и все такое прочее. Это же так соблазнительно. Ей-богу, я бы испытывал искреннее наслаждение разыгрывать из себя беспомощного страдальца, а на самом деле держать в руках ниточки, дергая за которые, я заставляю остальных приплясывать. Кто бы от такого отказался? У каждого полно и причин, и мотивов, и притязаний. За прошедшие годы все имели массу времени и возможностей проделать титанический труд. Нет, искать предполагаемых злоумышленников — пустое занятие. Тогда надо всех подозревать. Давай-ка лучше вот о чем подумаем. Что помимо мотивов и возможностей может отличать злоумышленника от остальных? Я бы даже сказал, давай рассмотрим методику его действий. Отлично. Приступай. Кто-то из нас больше других знает о том, как манипулировать тенями. Входы, выходы, как и почему. У этого человека есть сторонники, которых он приобрел чертовски далеко от тамбра. И сочетание своих способностей и возможностей он обрушил на амбр. Дальше. Просто посмотреть на кого-то и сказать, что он обладает теми или иными способностями и навыками, невозможно. Подумаем о другом. Откуда они могли взяться у нашего злоумышленника? А может, он приобрел их самостоятельно в какой-нибудь из теней? А может, научился этому здесь, когда Дворкин был еще жив и не отказывался давать уроки? Я оторвал взгляд от Рэндома и уставился в бокал. Дворкин может быть жив до сих пор. Это он помог мне совершить побег из подземелий Амбара. Когда это было? Я про это никому не рассказывал и рассказывать не собирался. Во-первых, Дворкин совершенно выжил из ума, наверное, именно поэтому отец и держал его в заперти. Во-вторых, несмотря на сумасшествие, он такие фокусы показывал, которые мне были непонятны и недоступны, и я решил, что Дворкин может быть крайне опасен. А с другой стороны, для того, чтобы расположить его к себе, понадобилось лишь немного лести и воспоминаний. Если он жив, — подумал я, — пожалуй, можно набраться терпения и договориться с ним. Словом, я запер свои соображения по поводу Дворкина на пудовый замок. Пусть это будет мое потенциальное секретное оружие. Пока что менять это решение причин не было. Бранд всю дорогу ошивался около Дворкина. Сказал я вслух, поняв, к чему клонит Рэндом. Его такие штучки всегда интересовали. «Точно», — кивнул Рэндом. «Он наверняка про такое знал больше нас, если сумел вызвать меня на связь без карты». «Ты думаешь, Бранд вступил в сговор с врагами, открыл им дорогу в Амбар, а потом, когда он стал им больше не нужен, они решили заточить его в башне?» «Не обязательно, но не исключено. Мысли у меня немного другие. Правда, я могу переоценивать положительные качества Бранда. Сдается мне, что он знал достаточно и догадался, что с картами, образом и тенями вокруг Амбара творится что-то неладное. А затем он допустил ошибку. Может, недооценил противника и схватился с ним в открытую, вместо того, чтобы обратиться к отцу или Дворкину. И что же? Отряд подонков схватил его и засунул в башню. Его не стали убивать сразу, потому что решили, что он еще может пригодиться». «Звучит убедительно», — кивнул я. «Так и хотелось добавить, и превосходно вписывается в твой рассказ, который я даже могу дополнить. Жутко хотелось мне так вот сказать, глядя в лицо старого картежника. Но я не поведал ему о том, что, когда мы с Блейзом готовились к нападению на Амбр, я как-то баловался с картами, и у меня вышла мгновенная связь с Брандом. Он успел сказать, что ему плохо, что он в плену, и связь прервалась. Что ж, пока все сходилось, но сказал я вот что. Если Бранд способен показать пальцем на врага, мы должны спасти его, вернуть в Амбар и заставить сделать это. Я очень надеялся на такое предложение, — отозвался Рэндом. Терпеть не могу оставлять дела такого рода незаконченными. Я встал, сходил за бутылкой и снова наполнил бокалы. Выпил, закурил новую сигарету. «Но прежде чем мы этим займемся, — продолжил я, — нужно придумать, как сообщить о гибели Каина. Кстати, а где Флора?» «В городе, наверное. Утром заходила. Уверен, я смогу разыскать ее, если она тебе нужна. Будь добр, разыщи, если сможешь. Кроме нас, она единственная, кто своими глазами видел этих ублюдков в тот день, когда они вломились к ней в дом в Уэстчестере. Так или иначе, она для нас человек не бесполезный. И поскольку характерец у Флоры сам знаешь какой, ее надо держать в узде. Да и вообще, мне надо ее пораспрашивать кое о чем». Рэндом допил вино и встал. «Ладно, поищу. Куда ее привезти?» «Ко мне. Если меня не будет, подождите». Я встал и вышел в зал следом за ним. «У тебя есть ключ от этой гостиной?» «Он висит на крючке внутри, около двери», — ответил Рэндом. «Возьми его и запри дверь. Разоблачение раньше времени нам ни к чему». Рэндом запер дверь и отдал мне ключ. Мы вместе спустились по лестнице напролет ниже. Дальше Рэндом пошел один. Я проводил его взглядом и отправился к себе. Открыв сейф, я вынул оттуда камень правосудия, тот драгоценный рубин, с помощью которого отец и Эрик управляли погодой в окрестностях Амбра. Умирая, Эрик рассказал мне, как им пользоваться. До сих пор у меня до камня руки не доходили, да и сейчас, честно говоря, времени не было. Но, беседуя с Рэндомом, я решил, что пора, наконец, заняться камнем вплотную. В тайнике у камина в комнате Эрика я нашел записки Дворкина. О том, что они там лежат, Эрик тоже успел мне поведать перед смертью. Мне очень хотелось узнать, как они к нему попали, где он их раздобыл. Записи сохранились не полностью. Я вытащил заметки из сейфа и еще раз просмотрел их. Все совпадало со словами Эрика. Однако там говорилось, что у камня есть и другие области применения. Управление погодой было почти случайной, хотя и впечатляющей демонстрацией комплекса принципов, которые лежат в основании образа, козырей и физической целостности самого Амбара, не говоря уже о тени. Увы, подробности отсутствовали. И все же, чем больше я копался в памяти, тем явственнее ощущал, что в этом что-то на самом деле есть. Отец пользовался камнем правосудия крайне редко, и хотя он всегда говорил о нем как об инструменте для управления погодой, погода, когда он пользовался камнем, менялась далеко не всегда. Кроме того, отец частенько прихватывал камень с собой, отправляясь на непродолжительные вылазки. Словом, я готов был поверить, что камень правосудия и вправду способен на многое. Вероятно, такого же мнения придерживался и Эрик, но то ли не успел, то ли не сумел узнать детали. Когда мы с Блейзом пошли на штурм Амбра, Эрик воспользовался самым простым и очевидным свойством камня правосудия. То же самое он проделал на прошлой неделе, когда подлые мерзавцы напали на нас на черной дороге. Оба раза камень верно послужил Эрику, но не спас его от смерти. «Торопиться не стоит, — решил я. — Воспользоваться камнем я всегда успею. А вот поносить его у всех на виду — это другое дело. Это крайне важно, особенно сейчас, когда важна каждая мелочь». Я спрятал записи Дворкина в сейф, а камень положил в карман. Вышел из комнаты и спустился по лестнице. Шагая по пустым залам, я уже не в первый раз почувствовал себя так, словно никогда не отлучался из Амбра. Здесь был мой дом, то, чего я всегда хотел. Теперь я стал защитником своего дома. Я еще не носил короны, а все заботы Амбара уже стали моими заботами. Весьма иронично. Ведь я вернулся сюда для того, чтобы забрать корону Амбара у Эрика, водрузить ее на свою бедную головушку, прославиться и править Амбаром. А теперь все так неожиданно, прямо на глазах разваливалось на куски. Не понадобилось много времени, чтобы понять, что Эрик действует бесчестно. Если он действительно убрал отца, то не имел никаких прав на корону. Если нет, то попросту поторопился. Так или иначе, коронация послужила только для того, чтобы еще сильнее раздуть и без того раздутое до предела самолюбие Эрика. Разве мне не хотелось короноваться? Еще как хотелось. Но я прекрасно знал, чем мне это грозит. При том, что в Амбаре расквартированы мои иноземные войска, при том, что на меня может пасть подозрение в убийстве Каина, при том, что передо мной стали одна за другой раскрываться детали фантастического зловещего замысла, и при том, что, как все сильнее мне казалось, отец еще жив. Не единожды испытывал я такое чувство, будто он пытается связаться со мной. И однажды, несколько лет назад, мне показалось, что он одобрил мои притязания на престол Амбара. Но кругом было столько обманов и предательства, что я просто перестал понимать, чему верить, а чему нет. Отец не отрекался от престола. А я перенес сотрясение мозга и, помимо всего прочего, отлично осознавал свои собственные желания. Сознание человека — удивительно смешная штука. Честно говоря, я своему сознанию не слишком доверяю. Не может ли быть такого, что всю эту заварушку я сам и устроил? С той поры столько воды утекло, и столько всякого случилось. Быть жителем Амбара — дорогое удовольствие. Платишь за него тем, что перестаешь верить самому себе. Забавно, что бы сказал по этому поводу старина Фрейд. Вряд ли он сумел бы докопаться до причины моей амнезии. Зато, наверное, мог бы растолковать мне что-нибудь насчет глубинной природы моих отношений с папашей и вообще просветил бы меня относительно того, что за человек мой отец. Жаль, что мне это раньше в голову не пришло. Да, не дурно было бы встретиться с Фрейдом еще разок. Я миновал мраморную столовую и попал в темный узкий коридор, начинавшийся сразу за ней. Кивнул стоявшему у дверей гвардейцу и начал спускаться по бесконечной витой лестнице, ведущей в недра Колвера. Я шел и шел, озаряемый тусклым светом редких светильников. Позади меня все погружалось в темноту. Уж не помню, когда я начал чувствовать, будто я потерял равновесие, будто я уже не сам иду, а меня ведут, заставляют переставлять ноги, повиноваться. Погоняют. И каждый мой шаг влёк за собой новый шаг. Может быть, это тянется уже многие годы, а я только теперь начал догадываться о чем-то. Может быть, мы все чьи-то жертвы, но в какой мере и в какой степени никто из нас не осознает. Какая пища для патологических мыслей? Где ты, старина Зигмунд? Я всегда хотел стать королем больше всего на свете. Я и сейчас хочу стать королем. Но чем больше я узнавал и чем больше размышлял о том, что узнал, тем больше я казался себе пешкой, рвущейся к клетке четвертого правителя Амбара. Это чувство росло и становилось все более явственным, и мне было от него не по себе. Но ведь никто из живущих не застрахован от ошибок, успокаивал я себя. Если это чувство соответствовало действительности, то с каждым звонком колокольчика мой персональный Павлов приближался к моим клыкам. Скоро, очень скоро я знал, что ждать осталось недолго, он подойдет совсем близко. А потом уж мне придется позаботиться, чтобы ему не удалось ни уйти, ни вернуться. Поворот, еще поворот, ниже и ниже, тут и там огни, мои мысли, словно нити в клубке, сматываются и разматываются, я ни в чем не уверен. Где-то внизу металл, скрежещет о камень. Ножны стражника. Он встает, колеблющийся свет поднятого фонаря. «Лорд Корвин». «Джейми». «Последняя ступенька». Я снял с полки фонарь, зажег его, развернулся и направился ко входу в туннель, медленно, шаг за шагом, отталкивая от себя непроницаемый мрак. В туннеле я старательно считал боковые ответвления. Мне нужно было свернуть в седьмое. Эхо моих шагов, слизь под ногами, грязь и вековая пыль. Вот он, седьмой поворот. Теперь уже совсем близко. Я поставил фонарь на пол, он мне больше не понадобится. Образ испускал достаточно света. Несколько мгновений я стоял и смотрел на образ. Сияющее переплетение кривых линий, проследить за которыми было невозможно. Вот он, огромный, замурованный в блестящий черный пол. Он дал мне власть над тенью, он почти полностью восстановил мою память. Он же в один миг уничтожит меня, если я попробую пройти его не так, как надо. Образ вызывал во мне глубочайшую благодарность без талики страха. Это была старая таинственная фамильная реликвия, которая хранилась там, где ей и следовало быть, в подземелье. Я перешел в тот угол, откуда начиналась спираль образа. Сосредоточился, расслабился и опустил левую ступню на самое начало линии. Немедля сделал первый шаг и ощутил, как меня подхватывает огненный поток. Вокруг моих ботинок засверкали разноцветные искры. Еще один шаг. Раздался довольно громкий треск, я почувствовал сопротивление и зашагал по первой дуге, обуреваемый желанием как можно скорее добраться до первой вуали. Когда я подошел к ней, у меня зашевелились волосы на голове, а искры у ног стали ярче и превратились в огненные иглы. Сопротивление усиливалось. Каждый новый шаг давался труднее предыдущего. Треск разрядов стал громче, невидимый поток увлекал меня вперед все сильнее. Волосы встали дыбом, я рукой стряхнул с них искры. Не отрывая взгляда от огненных линий, я шел и шел вперед. Внезапно давление исчезло. Я пошатнулся, но продолжал путь. Первая вуаль осталась позади, и меня охватило чувство облегчения. Я вспомнил, как шел через образ в прошлый раз в Рэбме, подводном городе. Тогда первая вуаль начала возвращать мне память. Да, я продвигался вперед. Все ярче горели искры, и напряжение огненного потока снова возросло. Тело покалывали невидимые иглы. Вторая вуаль. Зигзаги. Тут всегда казалось, что силы на пределе, возникало такое ощущение, что ты весь преображаешься в чистую абстрактную волю. Влекущее, неумолимое чувство. Преодоление образа стало для меня единственным, что имело смысл. Я всегда был здесь, стремился только сюда, никогда и никуда отсюда не уходил, и всегда буду здесь, и буду утверждать себя, борясь своей волей с могуществом образа. Искры сверкали уже у пояса. Я достиг главной кривой и, тяжело ступая, пошел по ней. Я умирал и возрождался с каждым новым шагом, сгорал в пламени творения, промерзал до костей от холода энтропии. Шаг в сторону, вперед, поворот, еще три кривых, потом прямая и еще несколько кривых. Головокружение, полуобморочное состояние, прилив сил, словно я перестал существовать, а потом возник вновь. Поворот, еще поворот и снова, короткая резкая кривая, линия, ведущая к последней вуали. Наверное, я задыхался, наверное, пот лился с меня ручьями. К этому времени я, должно быть, задыхался, с меня лил пот, но потом я ничего не помнил. Я едва передвигал ноги, и искры были уже по плечи. Они ослепили меня, и я больше не видел образа. Шаг, еще шаг. Вот она. Я протащил правую ногу вперед. Наверное, вот так чувствовал себя Бенедикт, когда его ухватила за ноги черная трава, как раз перед тем, как я сам его сцапал, как кролика. Такое ощущение, словно меня долго и упорно колотили тяжелой дубиной. Шаг левый. Вперед так медленно, что я уже не понимал, иду я или нет. Руки были объяты синеватым пламенем, ноги, казалось, проткнуты насквозь огненными ножами. Шаг, еще шаг. Еще один. Я чувствовал себя медленно оживающей статуей, тающим снеговиком, прогибающейся балкой. Еще два шага. Три. Я еле волочил ноги, но это я был обладателем вечности и совершенным средоточием воли, которая будет реализована. Я преодолел вуаль. Прошел по короткой кривой. Всего три шага, а потом темнота и покой. Эти последние шаги оказались самыми тяжелыми. Кофе-брейк для Сизифа. Это была первая мысль, когда я сошел с образа. Вторая мысль была: я снова сделал это. И никогда больше. Это была третья. Я позволил себе роскошь, несколько раз глубоко вздохнул и немного встряхнулся. Затем я вытащил из кармана самоцвет, поднял его за цепочку и поднес к глазам. Внутри он был красный, глубокого вишнево-красного цвета с дымчатыми переливами. Но казалось, будто за время моего странствия через образ камень обрел дополнительную яркость и свечение. Я, не отрываясь, смотрел вглубь камня, думая о том, как им пользоваться, повторяя в уме строчки руководства и сравнивая написанное с тем, что уже знал сам. Если ты прошел образ и добрался до этой точки, можешь повелеть перенести тебя в любое место, какое только можешь визуализировать. Все, что нужно — желание и воля. При этой мысли я затрепетал. Если все сработает гладко, я могу в такую ловушку угодить, век не выбраться. Но ведь Эрику удалось. Его же не запечатало в самоцвет где-то в сумасшедшей дали царства теней. Дворкин, написавший эти заметки, был великим человеком, и я верил ему. Собравшись с мыслями, я постарался усилить свою защиту от манящих глубин камня правосудия. И внутри него засветилось искаженное отражение образа, окруженное мерцающими пятнышками света, крошечными искорками и вспышками. Я принял решение, сосредоточил волю. Красноватый свет, медленное движение, будто погружаешься в океан с густой вязкой водой. Поначалу я практически не мог двинуться. Вокруг сгущался мрак, а красноватые огни горели далеко-далеко впереди. Наконец я почувствовал, что понемногу плыву, едва заметно. Впереди то вспыхивал, то гас свет. Скорость движения росла. Я как будто стал точкой сознания в неопределенной системе координат. Да, я осознавал движение, осознавал, что собой представляет то, к чему меня несло, теперь уже, можно сказать, быстро. И вдруг красноватый свет исчез вместе с каким бы то ни было ощущением среды, по которой я перемещался. Сопротивление исчезло. Скорость все нарастала. Казалось, все тянется и тянется то мгновение, которое уже прошло. Во всем происходящем было удивительное чувство полного безвремени. Скорость, с которой я передвигался, казалась мне поистине чудовищно, если учитывать расстояние до цели. А крошечный, искаженный, туманный рисунок разрастался на глазах и постепенно превратился в трехмерную уменьшенную модель образа. Окутанный вспышками разноцветных огней, он вырастал передо мной. Галактическая туманность, заблудившаяся во мраке вечной ночи и осиянная ореолом тускло светящейся звездной пыли. Спирали ее были составлены мириадами мерцающих точек. Она расширялась, или я сжимался. Она приближалась ко мне, или я к ней, и мы были совсем близко друг от друга. А вот она заполнила все пространство сверху донизу, по вертикали и горизонтали, а меня все несло и несло вперед. Моя скорость, если она у меня была, все нарастала. Сияние захватило, ошеломило меня. Я увидел протуберанец и понял, что это вход. Я был слишком близко, я перестал уже видеть всю галактику целиком. Все плыло, мерцало, качалось, а я, совершенно растерявшийся, гадал, достаточно ли трех измерений для того, чтобы описать испытываемые мной головокружительные ощущения. Мне уже не хотелось сравнивать среду, внутри которой я находился, с галактикой. Скорее, это была ее прямая противоположность, субатомное пространство Гилберта. А ведь это не что иное, как метафора откровенного отчаяния. Нет, если честно, я просто ничего не понимал. У меня только зрело чувство. Откуда оно исходило, я не знал. То ли мной управлял образ, то ли все-таки работала интуиция. Я обязан пролететь через это туманное хитросплетение, чтобы обрести тот новый уровень могущества, которого я жаждал. Я не ошибся. Меня затянуло в круговорот огней, и при этом скорость моего полета нисколько не снижалась. Я мчался, вращаясь и кувыркаясь по пылающим путям, сквозь неосязаемые бесплотные облака сияния огня. Головокружительное турне по Млечному пути? Утопленник, которого несет по коралловым каньонам? Воробей-лунатик, которого занесло в парк с аттракционами в ночь на 4 июля? Такие вот мысли сменялись в моей голове. Назад, сквозь, над, готово. В пылающем красном свете я обнаруживаю себя стоящим возле образа и держащим кулон. Я смотрю на камень. Образ внутри него, внутри меня, я внутри него. Краснота отступает, гаснет, исчезает. Потом только я, подвеска и образ, и больше ничего. Привычные субъект-объектные отношения восстановлены, но как бы на октаву выше. Вот, пожалуй, наилучший образ для моих ощущений на тот момент. Потому что теперь я обладаю какой-то эмпатией. Я словно приобрел еще одно чувство, еще один способ выражения. Это было очень странное ощущение удовлетворения. Горя желанием проверить себя, я снова сосредоточился и приказал образу перенести меня в другое место. Я стоял в круглой комнате на вершине самой высокой башни в Амбаре. Пересек комнату и вышел на крохотный балкончик. Контраст оказался потрясающим и был сравним лишь с ощущениями, только что испытанными мной во время сверхчувственного полета. Несколько долгих мгновений я просто стоял и смотрел. Море переливалось разными оттенками. Небо потемнело, горизонт затянули облака, день клонился к вечеру. Ветер дул с моря, донося его запах. Высоко в небе парили птицы, камнем падали к волнам и стрелой взмывали ввысь. Прямо внизу раскинулись дворцовые площади. За ними плавными уступами спускался к подножию Колвера город. Крошечные люди толпились на улицах, их движения были неразличимы. Я чувствовал себя очень одиноко. Затем я коснулся кулона и вызвал грозу.